Глава 10. Пока шел в офис Коула, я ругался. А так как логово моего лысого друга расположилось в старом деловом центре на одном из верхних этажей огромного здания колонны, то к середине пути я стал истинным экспертом в разного рода злословии. Освоил и литературные обороты, прям кружева, состоящие из ироничных и саркастичных, едких, как кислота, намеков, красочных эпитетов и метафор, метких сравнений. Потренировался и в грязной площадной брани, услышав которую, дамы из верхнего города падали бы в обморок пачками, а портовые грузчики записывали, чтобы не забыть. Я был зол. Нет, не так. Я был чертовски невероятно и люто зол. Вот прям в бешенстве. И первое, что хотелось сделать, выбить дверь в конуру проныры ногой, чтоб красиво и эффектно, как в хороших детективных романах. А затем набрать в легкие побольше воздуха и яростно гаркнуть: «Где демоны, побери, субмарина?» Момент я представлял. Ясно, в деталях. Видел почти воочию, как друг вздрогнет и округлит глаза. Моментально вспотеет, как шарахнется и чуть не упадет со стула. А затем вытянет руки вперед с открытыми ладонями. Предложит обсудить цивилизованно. Я буду грозен и неумолим, как надвигающийся катаклизм. Как орда фаморов в атаке. Черт, да я почти смаковал фантазии. Но столкновение с реальностью произошло, когда заявился в огромное старое здание, отданное под всякого рода мелкие частные конторы и офисы. Именно здесь, насколько знал, ушлый приятель и арендовал помещение. И закипать я начал в тот момент, когда вместо быстрого броска пришлось долго толкаться в узком и темном, смердящем немытыми ногами шлюзе вместе с заморенными клерками. Дождался и, цыдя ругательство, вырвался в грязный зал, поскользнулся и чуть позорно не шлепнулся в сомнительного вида лужу. Окончательно меня добило, когда рванул рычаг вызова гостевого лифта. Но вместо характерного звонка и гула моторов из-за стойки администратора выглянула пожилая женщина, полнеющая, явно не готовая пока мириться с суровой реальностью. Ее голову украшал давно не стиранный парик, а морщинистые губы были жирно подведены кричащей алой помадой. Она выдала визгливую тираду о том, как ее достали всякие идиоты, не умеющие читать. Проследив в направлении, куда указывал блещущий красным лаком ноготь, я увидел табличку «Лифт не работает, приносим извинения» и пару раз перечитал, не в силах поверить. Подъемников в здании 3, но лишь один предназначался для посетителей. Чтобы вызвать другие, необходим специальный ключ или приглашение. Но у меня ни того, ни другого, и медальон лорда тут не сработал бы. В такие заведения аристократы не ходят, а если ходят, то в окружении слуг, телохранителей, с помпой и пафосом. Пока буду доказывать, что титул неподдельный, поднимут насмех. Потом вызовут гвардов, те в свою очередь предложат прогуляться, лишь в участке разберутся и принесут извинения, может быть. Однако время будет потеряно, запал тоже иссякнет. И потому я плюнул в сердцах, направился в поисках лестницы. Подъем оказался без преувеличения самым долгим в моей жизни. Если первые этажи 40 оставались силы придумывать изощренные ругательства и внутренне возмущаться, то дальше я банально считал грязные, заплеванные ступеньки, с трудом переводил дух на площадках. Злиться было отчего, ведь в разговоре с инквизитором я очень уверенно выгораживал доверенное лицо. Но когда вернулся в грот и полез в связку документов, которые привезли с багажом, чтобы убедиться в своей правоте, отмахнуться от противной неуверенности, вместо вздоха облегчения пришлось изрядно удивиться. Просмотрев мельком арендный договор, я ничего страшного не увидел. но затем начал рыться в приложениях, маршрутном листе и несколько напрягся, потому как, судя по всему, бегущая кошка должна была пройти из Дортмунда через порт Артур на Шельфе, крупный торговый узел, а затем повернуть на север, следуя через малые аванпосты и шахтерские поселения. Заявленный груз – набор запчастей для добывающих буров и комбайнов. Вроде противозаконного на первый взгляд нет. Хотя, если подумать, порт Артур являлся чем угодно, но не промышленным центром. И отгружали там преимущественно товары оранжерей, а не заводов. А он еще слыл перевалочным пунктом наркоторговцев. Да и мой кораблик слабо походил на сухогруз, способный таскать железяки в объеме, делающим такие перевозки выгодными. К тому же старик сумел нарыть новостные сводки. Там ясно указывалось, что судно, смахивающее на кошку, взяли на абордаж пираты. Потом видели в порту дальнего шахтерского поселения, но и оттуда оно исчезло, как призрак. Пожалуй, в иной момент засомневался бы. Но сейчас для меня стало совершенно ясно, что захватили кораблик по наводке, и что Коул, если и не знал о тайном грузе, то закрыл глаза на несоответствие в официальной легенде. И тем обманул меня, так как изначально заверил, что арендатор заслуживает доверия, уважаем, почитаем и относительно честен. Перевозку дефицитных товаров ради спекуляции и контрабанды я бы стерпел. Драгоценности или предметов старины тоже. Но наркотики. Проныра прекрасно знал, что я предпочитаю с ними не связываться. Отношусь к дури крайне отрицательно. К тому же слишком скользко и опасно. В данной сфере вращаются не ценители прекрасного от мира преступности, а откровенные мерзавцы. Мерзавцы, способные испортить и жизнь, и здоровье, и настроение. Среди контрабандистов есть люди с принципами. И лысый приятель, как правило, не спорил, искал других клиентов поадекватнее и понадежнее, как правило. Но теперь... Не знаю, что взбесило больше. Потеря субмарины, сам факт предательства человека, коему доверял, или то, что его действия, пусть и случайно, но привели к возникновению интереса инквизиции и церкви к моей персоне. Ведь годами избегал встреч со святошами, а тут столь нелепо вляпался. Весьма вероятно, что Ардал и те, кто стоял за ним, не знали о том, что я искатель. Не ведали, что мои оковы не совсем надежны и законны. В противном случае не отпустили бы. Более того, жарился бы сейчас на углях, рассказывая как на духу историю жизни, выдавая имена. Но, по-видимому, церковь не заинтересовалась, отвлекшись на нападение революционеров и прорыв. Как минимум не настолько, чтобы расследовать легенду достаточно внимательно. Следуя же наставлениям Дампира, я безукоризненно следил, что и кому говорю, как себя преподношу. Действовал через подставные компании, заметал и путал следы, менял личины. И то, что находился сейчас на свободе, свидетельствовало, поступал верно. До третьего дна моей истории не докопались. По крайней мере, я себя так успокаивал. Хоть и разумел, абсолютных легенд не бывает. Теперь, когда церковь взяла меня на заметку, следовало действовать осторожнее. Следовало бы, да. Но я не мог позволить себе такой роскоши, как развалиться в кресле лорда, попивать вино и ждать, когда утихнет буча. Не сейчас, когда за спиной, как топоры, нависли долги и мистическая тварь. И вообще вокруг творилось нечто непонятное. Я жаждал разобраться и восстановить контроль над ситуацией, и собирался начать с выяснения, что же заставило лысого дельца пойти на подставу, чем соблазнился или чего испугался. У Коула могли быть сведения о том, что на самом деле происходило на пограничье, и как корабль оказался замешан в историю с проникновением вестников. Кроме того, хорошего настроения не прибавило и выволочка, что устроил Дампир, увидав мою вновь побитую физиономию и выпытав историю похождений. Костерил меня так, что пыль с потолка сыпалась, в выражениях не стеснялся. За опасную затею, за то, что попался в руки каким-то вшивым революционерам, за идиотский порыв догнать кукловода и что в итоге попал пред светлые очи инквизиции. Внятных возражений я придумать не смог. Виноват, поддался эмоциям, испугался тени по имени Дов кельи Абрахама, а потом как-то все пошло в разнос. Но про девочку-монстра я умолчал, не зная, как объяснить это старику. Решил, что для начала соберусь с мыслями, распутаю клубок, а расскажу потом. Правда, пояснять, как умудрился разорвать одной иглой из силы изнанки управляющей нити кукловода, оказалось труднее, чем Ардалу. Уильям до конца не мог поверить. Долго считал на листе бумаги из прессованных водорослей потоки и напряжение, флуктуации, выспрашивал подробности, снова прикидывал. В конце концов признал, что такое возможно, если гностик ослабил контроль, но вероятность мизерная. И тут же отвесил оплеуху за то, что подверг себя опасности, положился на удачу. «Везучий ты, акулий сын!» — фыркнул Дампир. «Но удача, шлюха продажная, нужно надеяться на успех, на свои силы, ум, сноровку, а не на прихоть какой-то там судьбы. Иначе подохнешь и пикнуть не успеешь». Это я прекрасно знал и сам, но возражать не стал. Кивнул тогда и поплелся искать вонючую мазь. Когда почувствовал себя немного лучше, прихватил кружку горячего травяного грога и отправился в набег на библиотеку. Но и там ожидало разочарование. Часть книг оказалась в плохом состоянии. Отсыревшие, подгнившие, истлевшие. Ничего похожего на каталог не нашлось. И хотя я целенаправленно искал в записях отца и других лордов дома Макморан, но потерпел фиаско. Бумаг слишком много, а в той малости, что успел перерыть, никаких упоминаний о родовом даре, о спящем по ту сторону чудовище или о клятвах тоже не говорилось. Надежд я не оставил, решив вернуться на следующий день. Махнул рукой и далеко за полночь с трудом дополз до постели. На утро следующего дня старик порадовал свежей прессой, где красовалась моя фотография в момент сражения с куклой. Лица не видно, поза нелепей не придумаешь. Тот еще герой. В заметке репортер раздавал дифирамбы и хвалы. Представил меня как молодого лорда из почти угасшей линии рода старшего дома, спасшего епископа Абрахама и не побоявшегося кинуться с голыми руками против чудовищного порождения враждебной силы гнозис. О том, что я скованный, корректно умолчали. Но там же в красках описывались подробности инцидента. Поносились экстремисты, бросившие вызов и посягнувшие на церковь в сложные для Олдуотера времена. Выдавались предварительные версии расследования, слухи, домыслы, списки жертв. Настроение, и без того паршивое, упало ниже глубочайших ущелий на дне океана. А Дампир лишь одарил красноречивым взглядом и коротко сказал: «Носи револьвер, разрешение сделаем». Да уж. Статья ясно указывала революционерам на меня, как на причину провала, и нарисовала на моем лбу жирную мишень. Хорошо, само фото отвратительного качества, и ракурс таков, что лица не видно. Но имя узнали, теперь придется и от них отбиваться. После завтрака я попытался выяснить судьбу друзей, однако и тут постигла неудача. Бран как в воду канул. С тех пор, как расстались на приеме во время концерта Талли, а друге детства ни слуху, ни духу. В перечне пострадавших вроде не фигурировал, но и меня искать не торопился. Где жил и чем занимался, я имел смутные представления, и потому попросил старика подергать за свои ниточки. Мало тревог, так и Фергюс куда-то запропастился после приема и ссоры с Маккейном. Тут я не выдержал и сам отправился на поиски. Ибо из-за шалопая поэта беспокоился и хотел забрать инструменты вместе с копией ключа из кармана его пиджака. Сначала зашел в грот Макмалоуни, но попал на дежурного дворецкого. Тот сообщил, что хозяев нет, любезно предложил Грогу и в неформальном разговоре добавил несколько красок к рассказу о приеме. По секрету поделился, что сын грандлорда благополучно покинул имение вместе с другими гостями, причем в сопровождении какой-то знатной дамы с пышными формами. Я покивал, что молодежь уже не та, осушил чашку и, отговорившись занятостью, покинул дом церковников. Хорошо, хоть какие-никакие отношения с Малоуни установились. Абрахам после ухода инквизитора долго извинялся, рассыпался в благодарностях и заверял, что его дом теперь в неоплатном долгу. Я ни на шиш не поверил болтовне церковника. Одной рукой по голове гладят, а другой поудобнее тесак перехватывают. Но кое-что это потепление давало, и в коммуникациях, и поддержку в совете пообещали. Дуэль между сыновьями грандлорда и главнокомандующего армии Олдуотера, по словам дворецкого, вроде бы назначили на днях. Потому искать друга по моргам и лечебницам не имело смысла. На входе в грот правителя охранники и швейцары сначала напряглись, но, увидев медальон лорда, оттаяли и пожали плечами. Старшего сына не видели несколько недель, и вчера не появлялся. Я обошел несколько пабов, где любил обретаться Фергюс, но вскоре сообразил, что тот, если и ушел в запой, то в компании той самой неведомой дамочки. Одному дьяволу теперь известно, в чьей постели валяется. Словоплет мог по нескольку дней подряд пропадать в объятиях любовниц. Вернулся обратно я расстроенным и уставшим. Попросил старика поискать Фергюса, чем заслужил его презрительный взгляд. Попытался вновь порыться в библиотеке, но на глаза опять попался злополучный контракт аренды субмарины. А ведь на следующий день после прибытия в Тару я отправил дельцу записку. Назначил встречу, чтобы обговорить продажу артефактов из моих запасников. Ответа не получил, и тогда на фоне прочих событий как-то не придал значения. Хотя должен бы. Коул весьма ответственно относился ко всему, касающемуся дел и финансов, но который день пропадал без вести, что не могло не настораживать. Особенно в свете вчерашнего разговора с церковниками. Сие и послужило последней каплей. Я хлопнул кулаком по столу, переоделся и отправился в гости. Разбираться, расставлять точки. А так как дорога из верхнего города в старый деловой центр не близкая, успел помыслить о многом, многое представить и надумать. В итоге накрутил себя так, что к моменту, когда выходил на трамвайные станции, злился, как голодная мурена. Жаждал скандала, как крови. Хоть и сознавал, что в моем настроении в основном виноваты страхи и ощущение бессилия, поражение последних дней. И надо решать проблемы с холодной головой, принимать обстоятельства как данность. Эмоции, к сожалению, сильнее голоса разума, и меня можно понять, так как планы укатились Люциферу под хвост. Без субмарины работа искателя станет делом долгим и трудным. Без работы и денег я просрочу выплату и останусь без грота. Без грота и титула неведомое зло, вероятно, сведет с ума, да и потеряю шанс разобраться в фамильных тайнах. И ладно бы это, можно плюнуть и сунуться в лимб, соблазнившись тем странным заказом. Тем более старик дал несколько подсказок, подготовил какое-никакое снаряжение, отыскал копию планов и позволил посмотреть. Но что дальше? Довериться Проныре я теперь не мог, и зыбкая уверенность в том, что сделка пройдет гладко после того, как достану летопись, испарилась. Такой способ временно решить финансовые проблемы мог вылиться в серьезные неприятности. Так что да, я шел выяснять отношения, но недоверие к другу, кроме вполне внятных мотивов разобраться, порождало и эмоции. Примерно к середине бесконечного подъема запал порядком истощился. Помимо физической нагрузки сказывалась и плохая вентиляция, отвратно работающие рекуператоры, из-за чего пару раз приходилось пользоваться кислородной маской из личного спас-комплекта. Но все равно через полчаса пути превратился в потеющую и задыхающуюся развалину, едва-едва ползущую вверх по ступенькам. И когда, наконец, оказался люк со слабо мерцающей надписью нужного этажа, в голове не осталось никаких мыслей. Лишь грохотание крови и звон в ушах. С трудом провернув маховик кремольеры, я ввалился в шлюз, открыл вторую дверь и уже в коридоре привалился спиной к стене. Долго дышал, боролся с цветными кругами, плавающими перед глазами. Когда слегка пришел в себя, мельком осмотрелся. Внутреннее убранство в целом соответствовало статусу здания. Кое-где виднелись остатки роскоши. Литые подставки светильников в виде детишек-ангелочков почернели от времени, покрылись толстенным слоем пыли. Затейливую лепнину на потолке, древние мистические узоры и какие-то лики изрезала густая сеть трещин. Бронзовые люки в слой зеленоватой патины, а большие иллюминаторы офисов мутные и темные. Когда-то гладкие стены покрыли краской гадостно-желтоватого оттенка, налепили плакаты и таблички с кричащими зазывными надписями. Судя по ссору на полу, уборщики тут появлялись нечасто. Обычно такие места наполнены людьми и шумом, запахами пота, денег, азарта и несбывшихся надежд. Но здесь тихо. То ли сломанный лифт виноват, то ли я попал в обеденный перерыв. Присмотревшись к указателям, примерно определил, в какой секции нахожусь. Отряхнул одежду, безуспешно пытаясь придать ей видимость опрятности, и направился дальше по коридору. «Мистер!» — окликнули меня из-за какой-то двери с яркой вывеской «Замороженные деликатесы Грубба». Из-за створки выглянул сонный худощавый парень с мешками под глазами, трехдневной щетиной и засаленными нарукавниками. «А?» — удивился я, замедлив шаг. «Лифты не починили?» — спросил клерк. «Похоже, нет», — ответил я. «А что, вышли из строя все?» «Да, с утра», — обреченно махнул рукой незнакомец. «Снизу телеграфировали, какой-то распределительный щит сгорел, ждут бригаду ремонтников. А у меня тут партия королевских крабов оттаивает на складе. По лестнице не спустишь, грузчики внизу застряли. Вам крабы не нужны?» «Сожалею», — развел руками я. «Если б понадобились, в карманах не утащу». «Эх», — махнул рукой клерк. Вновь скрылся за дверью, продолжая бурчать под нос. «Эта свинья меня теперь с дерьмом сожрет». Пожав плечами, я пошел дальше, но про себя отметил, что поломка объясняет, почему тут так пусто. Не каждый решится топать по лестнице. Многие наверняка толкутся внизу в холлах и залах для работников в ожидании ремонта. И остается надеяться, что Коул попал сюда раньше, чем случилась авария. Иначе зря я мучился и совершал атлетические подвиги. Еще пару-тройку раз я наблюдал открытые офисы, где изнывали от скуки и неизвестности трудоголики, решившие прийти пораньше. Они выглядывали с надеждой на звук шагов, но, убедившись, что на ремонтника и на коллегу я не похож, разочарованно вздыхали и отворачивались. А в одном из последних открытых кабинетов я увидел Болга. Тот склонился над конторкой, в раскорячку сидя на высоком табурете с лесенкой, пузатый, будто состоящий из одних шариков, в старом потертом компрессионном скафе. Подслеповато таращился помутневшими от времени стеклами окуляров в большую книгу и громко сопел от усердия. Судя по изношенному костюму, он жил в Таре очень долго. У таких часто барахлят слуховые и речевые аппараты. В большинстве же своем на этаже царила тишина и запустение. Люки офисов заперты, вывески не горели. И лампы едва мерцали под потолками, будто авария задела всю энергосистему здания. Едва-едва шелестели вентиляторы. Странно устроен мир. Когда случается удача, то как яркий, но короткий проблеск, как вспышка фонаря в извечной тьме глубин, мигнула и пропала, растворилась. А когда не везет, черная полоса превращается в длинную мрачную дорогу из мелких и крупных неприятностей. Возможно, виновато мышление, ведь мы почему-то больше замечаем нечто неприятное, а к хорошему быстро привыкаем. Вероятно и то, что плохое не случайно, а закономерно и вытекает из наших же поступков, переплетенных с действиями, решениями и желаниями прочих людей. Но как бы то ни было, неудачи почему-то льются, как дерьмо из ведра, и проявляются в мелочах. Сначала ты попадаешь в долги, потом в лапы налетчиков, революционеров, потом барахлит лифт, лампы отказываются светить в твоем присутствии. А надежды продолжают рушиться, намерения путаются. Сие, как никогда ярко, я осознал, когда, поплутав по коридорам, отыскал нужную секцию и издалека увидел большую потертую вывеску «Торговое агентство Коула». Ускорил шаги, но тут же сбавил ход, не понимая, что насторожило. Люк в офисе приятеля оказался приоткрыт где-то на пару пальцев. Но обзорные окна плотно закрыты жалюзи. В щели между дверью и проемом клубилась тьма. Но я четко ощущал чье-то присутствие, злость и нетерпение. Поддавшись наитию, остаток пути прокрался на цыпочках. Остановился у проема и прислушался. Изнутри доносилось шуршание и грохот сдвигаемой мебели, шаги и громкое сопение. Неизвестный, очевидно, метался по кабинету и что-то торопливо искал, не сильно заботясь о сохранности интерьера. И я бы мог предположить, что шумит проныра, но луч потайного фонарика разбил предположение на мелкие осколки. Хозяева так не поступают. Во мраке офиса пару раз мелькнул тусклый огонек характерного вида. Пелену злости с меня будто потоком воды сорвало. По спине царапнуло холодком, а сердце сбилось с ритма. Что тут, вестники, побери, происходит? Первый порыв распахнуть люк, зычно рявкнуть что-нибудь кровожадное и кинуться в драку. Но я сумел удержаться от глупости. Тихо отошел от двери и притаился за ближайшим углом. «Проклятые идиоты! Надо же так спешить, что забыли бумажки! Опять по ступенькам ноги бить! Прибью, уродов!» Послышался сиплый простуженный голос. Скрипнула дверь и раздались шаги. Неизвестный несколько секунд постоял на пороге в раздумьях, а затем развернулся и решительно направился дальше по коридору. Украдкой выглянув, я увидел хлипкого мужчину в длинном засаленном плаще, с тонкой шеей и жидкими прядями седины. Он торопливо шагал прочь, прижимая к груди какой-то сверток. У дальнего перекрестка остановился и воровато повертел головой, явно вспоминая путь. Тусклый свет лампы высветил в полумраке неприятное, вытянутое лицо, длинный крючковатый нос и водянистые глаза. Неизвестный вновь что-то пробормотал, сплюнул и решительно направился к лестнице. Нечто в движениях и чертах мужчины почудилось смутно знакомым, но я не позволил себе задуматься. Метнулся к офису приятеля. Приоткрыл люк и зашел внутрь, дернул рычаг выключателя. Лампы зажглись неохотно, словно просыпаясь. Неверный свет озарил картину форменного разгрома, что особенно резало глаза, так как я помнил кабинет как самый заурядный и скучный, какой вообще можно придумать. Проныра славился маниакальной страстью к порядку. Не признавал какие-либо украшательства, полагая, что красота в функциональности, а не плавных линиях или ярких цветах. Мог улыбаться в лицо тому, кто изрыгал грязные ругательства, но искренне злился, когда личные вещи сдвигали с мест. Да что там, даже лысина всегда выглядела совершенно. идеально гладкой, блестящей, хоть в палату мер и весов отправляй. И, наверное, увидь он сейчас, во что превратился офис, лишился бы чувств, потому что от строгости и системы не осталось ровным счетом ничего. На полу разбросаны порванные, смятые и стоптанные множеством грязных сапог бумаги. Ящики стола свалены в кучу. Бюро буквально распотрошили, вывернув папки и расшвыряв картотеку. Полки в шкафах сломаны, свитки и книги свалены еще в одну груду. Кто-то явно торопливо листал, сразу отбрасывал, убедившись, что там ничего интересного. И как сахарный шарик на бисквите из сладких водорослей, посреди комнаты стоял сейф. Тяжелый, несгораемый шкаф последней модели, с кодовым замком и гнозис-защитой, но тоже безнадежно выпотрошенный. И, что интересно, без повреждений, с открытой дверцей. Такие сейфы крайне тяжело взломать и опытным ворам. А уж я такое, что разумел в подобном, так как периодически покупал для добытых вещиц. Вот так, без видимых повреждений, хранилище могло выглядеть лишь в одном случае. Если замок открыл сам хозяин. Мысль яркой вспышкой промелькнула в мозгу, а глаза моментально наткнулись на иное. Опрокинутый стул, клочок ткани на углу стола, капли подсохшей крови на бумагах. Я пошарил взглядом и отыскал картонные коробки из-под еды, кружку и початую бутылку рома, плед, сейчас скомканный и разорванный. Картинка быстро сложилась воедино. По-видимому, Коул обитал тут последние несколько дней. То ли опасался чего-то, то ли прятался от меня или упорно работал. Но не суть. Главное, застали врасплох. Злоумышленники хорошо подготовились, повредили лифты, чтобы не пустить на этаж работников, и тем уменьшить количество свидетелей. По тем же причинам тут не нашлось и охраны. Отделец обычно держал при себе одного или двух громил для решения спорных вопросов с особо нервными клиентами. В любом случае проныру как-то отвлекли, а потом оглушили, избили, выпытали кодовую комбинацию сейфа, основательно обнесли офис. И, кажется, не нашли, что хотели, иначе б сейчас я обнаружил остывающий труп друга. Наверняка связали и утащили для более, близкого знакомства и теплого общения. Тогда зачем возвращался тот бандит? Вроде бормотал о каких-то бумагах. Решили прихватить ценности. Чего-то испугались или поторопились, забыли добычу. Но жадность заставила вернуться за кушем. Не очень-то профессиональный поступок. Насколько я знал, артефакты Проныра в офисе не хранил, здраво опасаясь облав гвардов, проверок и ограблений. Но какое-то количество наличности и облигаций держал, на случай, если придет срочный товар, за который надо расплатиться сразу. Шагнув внутрь кабинета, я присел и попробовал красное пятно пальцем. Кровь свернулась, но окончательно высохнуть не успела. А значит, приятеля увели не более как пару часов назад. Резко поднявшись, я вышел вон из кабинета. Снаружи остановился и сосредоточился, пытаясь нащупать остаточный шлейф эмоций бандита. Как правило, с текущим фоном проблем не возникало, но остывший след я воспринимал слабо. И вообще возникали определенные проблемы в идентификации. Взять тот случай с кукловодом в гроте Макмалоуни. Тогда я работал на пределах возможностей. Однако сейчас получилось на удивление легко. Я почти увидел нить из злости, раздражения и страха, убегающую вдаль. Мысленно проследовал вдоль и ощутил источник. Как сгусток дыма или грязи, спускающийся по боковой лестнице. «Опять ноги бить!» Почти слово в слово повторил я слова бандита, вздохнул и торопливо направился вслед за ним. К счастью, спуск дался легче, чем подъем. Несмотря на то, что я опять чуть не задохнулся, а к концу пути практически не чувствовал ног. Выбрался в холл, взмокший и растрепанный, пробился сквозь толпу клерков, осаждающих стойку администрации – и преодолел шлюз.